Итак, я желаю, желаю, желаю. Эти слова чаще всего звучали в ее сознании. Хотя она не могла бы выразить, чего же она желала. Сафо чувствовала, как мир сжимается вокруг нее, и желала этого, не зная, что же это такое. А в ее сознании что-то вскипало, когда музыка и слова приходили вместе. «Страстью я горю и безумствую». Она всегда пропевала свои тайные мысли, прежде обращаясь с мольбой к музам, чтобы эти девять священных вели ее. Стихи свои она не считала чем-то сочиненным, но посланным ей. Порой она вопрошала бессмертных, за что ей такая благодать. Ответом были тихое веселье и смех. Тогда она уходила в священную рощу, где сама природа учила ее сплетать простые мелодии с простыми словами. Хотя их мало, но это розы. Здесь и далее стихи Сафо в переводе Вересаева. Все эти годы она росла свободно, без ограничений. Не было никого, кому она уступила бы. Ее мать была женщиной мягкой, и Сафо стала вожаком своих братьев. Они вместе ныряли в ледяные потоки, собирали каштаны, бегали к морю купаться в теплой воде. Они рыскали по лесам, пели и танцевали на лужайках и на берегу. У Сафо была лира из панциря черепахи с четырьмя струнами, с крестовиной, соединяющей два бараньих рога, с которой она учила свои уроки. Великие эпические поэмы Гомера, которые надо было выучить наизусть, а также и Гесиода. «Он — старая баба, Мегера!» — бушевала она, приходя в неистовство от многочисленных поучений Гесиода. Но среди всего этого морализаторства она обнаружила чудесный рассказ о ящике Пандоры. Две сотни лет назад нудный старый поэт пел: «На дне ларца осталась только надежда». Память Сафо на стихи была безупречной. Она сидела рядом с каждым странствующим певцом до тех пор, пока не запоминала наизусть каждое слово из его репертуара. Так она узнала, как один ионец по имени Архилох изливал душу в любви к девушке по имени Необулла, сначала любя ее, потом ненавидя. Из его стихов Сафо открылось, что сильные страсти выражаются в коротких фразах. Она узнала лирику Эвмелоса из Коринфа и Олимпоса из Фригии, изобретателя хроматической гаммы. Она мысленно повторяла строки Тиртея Хромова, создавшего волнующие строки о войне, и Калиноса, который столетием раньше пел военные песни на своей лидийской флейте. Она с грустью внимала меланхоличным стихам Мимнерма из Смирны. Теперь уже старик когда-то с любовью воспевал Нано, которая аккомпанировала ему на лире, но никогда не любила его. Многие из своих песен он начинал со стиха «Фигового дерева», который в былые дни исполнялся, когда людей, приносимых в жертву, тащили по улицам, избивая. Сафо много размышляла над этой странной, дикой прелюдией к его нежным излияниям. Неужели любовь и ненависть — одна и та же страсть? Она не знала. Эти странные чувства никогда не тревожили ее полудетского сердца. Она выросла в городе без мужчин, там были только мальчики. И при первом намеке на бороду они уходили на бесконечную войну, оставляя женщин управлять не только Митиленой, но и всем Лесбосом. Сафо созрела, не слишком думая о мужчинах. Ей был незнаком их вид, отзвук голоса и даже их запах. В 17 лет, обычный для замужества возраст, ее совершенно не заботило отсутствие женихов и поклонников. Эмоции, язвившие ее, она, шутя, обращала в стихи. Говорят, как-то раз Леда яйцо под гиацинтами на прогулке нашла. Она пела на лирическом лесбийско иолийском диалекте, используя разнообразие метров. Многие из них придумала она сама. Произнесенные или пропетые, они всегда были в форме беседы. Но чувства ее были всегда направлены внутрь себя, поскольку она была себе самым близким другом и наперсницей. Будучи хорошо знакомой с повседневностью Метилены, она не воспевала звуков прялки, их запаха свежеиспеченного хлеба, любых рутинных домашних дел, происходивших вокруг нее. Природа наполняла ее глаза и ее стихи. Однажды, праздно бродя вдоль речки, Сафо остановилась, восхищенная видом девочки, собиравшей нарциссы, такие же желтые, как ее тонкие волосы. Девочка была такой же утонченной и изящной, как и те цветы на длинных стеблях, которые она держала. Сафо спросила: «Как тебя звать, девочка?» «Атида», — робко ответила она. Сафо подобрала нарцисс, который девочка обронила, и, улыбнувшись, протянула ей. Образ ребенка остался с ней. Тем же вечером, наскоро помолившись Эрату, музе, играющей на золотой лире, она запела: «Однажды я видела собирающей цветы очень изящную девочку». Сколько Сафо себя помнила, она любила все изящное и изысканное. Тем более сильно ее поразило, когда первый поэт Лесбоса объявил, что полон решимости отправиться на войну. Алкей не был ни изящным, ни изысканным, зато был шумным и неистовым. Он, дети и седовласые старцы, охранявшие ворота, были единственными мужчинами, остававшимися в городе. Алкей ничего так не любил, как, перебирая струны своей лютни и собрав толпу, излагать свои любовные истории. Сафо считала его хвостуном. Она так и говорила, поскольку никогда не таила своих мыслей. Однако, когда он пел свою лирику, она слушала, признавая их отличные метр и ритм. И хотя она старалась, чтобы он об этом не узнал, ее восхищало то, что стихи лесбийского поэта поют в Лидии и далекой Сицилии. Алкей отбыл на войну, смеясь и посылая поцелуи детям и молодым женщинам, которые бежали за ним, осыпая его розами и призывая на него благословения богов, ибо поэт был прекрасен, высок и светлокудр, как Аполлон. В толпе он заметил Сафо и, блеснув своими веселыми синими глазами, воскликнул: «Как? Ни слова от Сафо прекрасной?» Она вспыхнула: «Постарайся, чтобы тебя не убили». «Тебя это огорчит?» Теперь синие глаза были серьезны. «Я думаю о всех, кто любит тебя», — уклончиво ответила она. «А разве ты не одна из них?» «Я никогда не бываю одной из многих, Алкей». Он подошел вплотную к ней, шепнув: «Я слышала поступь весны с цветами». Это было то, о чем она тихо пела в своей комнате. Она не представляла, каким образом он мог это услышать, и покраснела еще гуще, чем раньше. Он пошел своим путем, раз или два обернувшись. До Метилены дошел слух, что Алкей пошел в битву, держа флейту у губ. Затем, услышав, как трещат черепа внутри шлемов, он повернул обратно и выскользнул из боя, отбросив в сторону свой богато изукрашенный щит, который захватили афиняне, повесив в насмешку в своем главном храме. Он вернулся в Метилену, по-прежнему распевая. Это был скандал. Те самые дети, которые восторженно кричали ему вслед, теперь выкрикивали: «Трус!». Алкей посмеивался: «Мои маленькие друзья! Мудр муж, обладающий моим мозгом в моей черепушке и моими потрохами в моей шкуре. Поскольку я-то здесь, и черви едят плоть других, не мою». Скоро он уже совершал обход несколько оставшихся открытыми таверен, распевая хвалебные песни вину. Трудно было сердиться на него, ведь, несмотря на свое бегство, он был достоянием Лесбоса, имевшего не так уж много культурных или знаменитых сынов. Кроме того, теперь он обзавелся маленькой, заостренной, хорошо ухоженной бородкой, которая еще больше украсила его и без того обворожительную внешность. На грубость его манер все смотрели более или менее снисходительно, но только не Сафо, которая была с ним очень сурова. Когда они встречались, он всегда был скромен и, если не трезв, то старался изображать трезвость. Его попытки понравиться ей произвели на нее впечатление, и она бросилась к матери. «Мама, я знаю, что я не светловолоса, не высока. Мои черты далеки от классического образца, ведь ты моя мать. Ответь же мне, я уродина?» «У тебя чудесная улыбка», — ответила мать. «Спасибо тебе». «Сафо! Сафо!» Закричала Клея ей вслед, но та уже умчалась. Сафо советовалась со своим зеркалом из полированной бронзы, находя изъяны во всем, кроме своих глаз, которые, будучи темными, светились так, будто она только что поднялась ото сна. Алкей начал петь о ней и для нее. Одно из того, что он пел, было «Твоя наружность бесподобна, завораживает, всегда разное». Эти стихи он декламировал на рыночной площади, в главном саду и в публичных местах. Порой он пел и под дверью ее дома. Как и предполагал когда-то ее отец, существовало две Сафо. Одна из них была раздосадована, другая же польщена. События войны отвлекли ее мысли от своей персоны. Город Сигей, отбитый Лесбосом и его союзниками, вновь оказался в руках афинян. Однако лесбийцы успешно блокировали его на своих черных кораблях, и в этом безвыходном положении противники обратились к Третейскому суду. Мудрый муж Периандр, тиран нейтрального Коринфа, согласился председательствовать как арбитр, а Афины и Лесбос дали торжественное обещание подчиниться его решению. Это был год 46-х Олимпийских игр. Лесбос вот уже 10 лет был обессилен. Жрицы Диониса в своих пещерах спросили совета у священных змей, и провидица Персе со спутанными волосами явилась на главную улицу города. Пена была на ее губах. Она разрывала на себе одежды, и ее глаза закатились, показывая лишь белки. Народ падал на колени, где бы ни был, ведь она была одержима божеством. Рука Божья была на ней. Сафо, которая шла собирать гранаты, прижалась к стене и выпустила корзину. Фрукты трескались и брызгали соком у ее ног. Персе метнула взгляд в одну перепуганную фигуру, затем в другую. «Кто-то должен быть избран!» — кричала она. «Парки! Эти неумолимые пряхи женщины спрятали ваши судьбы еще при рождении. Тени тех, кто погиб в этой долговой войне, должны напиться крови». «Оракул! Оракул!» — забормотали в толпе. «Змеи пещер говорят ее устами». «Кого-то надо принести в жертву», — бесновалась жрица. «Ни барана, ни буйвола, ни быка. Мертвые заключили договор с богами». Пронзительно вскрикнул ребенок и был сжат своей матерью в приступе ужаса. «Не золоченые рожки телок». Толпа скандировала, повторяя вслед за ней: «Не золоченые рожки! Быстрее на гору, да свершится!» Прорицательница, дикая и взлохмаченная, поднималась по крутой улице. Народ устремился за ней по дороге, окаймленной миртами, к лесбийскому Олимпу. Сафо, казалось, лишилась собственной воли. Она полубессознательно следовала за ними. Жрицы стояли вдоль дороги под тенистыми деревьями, предлагая питье из бурдюков. Лишь одной Сафо был подан золотой кубок, инкрустированный драгоценными камнями. Она выпила. Оцепенение разлилось по ее телу. Позже ее вновь остановили. В ее руки был передан другой великолепный кубок. «В смерти жизнь!» — пела жрица. «В смерти жизнь!» — повторила Сафо. Странное ощущение силы потекло в кончики ее пальцев. Она обнаружила, что держит флейту, и начала играть, импровизируя. «О, Дионис! Единственный из бессмертных, вкусивший смерти, ты везде и во всех сердцах. Твоя смерть несет жизнь, твоя черная кровь обновляет землю». Когда она прервалась, чтобы выпить еще, проворные пальцы вплели в ее волосы цветы. Белые камни акрополя, возвышавшегося над ними, сжались до размера грибов. А такие малые вещи, как голубая пролеска и гусиный лук, приобрели гротескные пропорции, так что она, казалось, могла бы танцевать на их лепестках. Карабкаться вверх становилось все труднее, и ей не хватало дыхания петь. Народ двигался вперед, речитативом вознося моления. Звуки взмывали вверх, дичь, которую вспугнули из лощины, кричала над головой. На вершине лежал истертый камень в зеленых прожилках, пуп Лесбоса. Камень заговорил женским голосом, и все, кто это слышал, рухнули наземь. Голос вещал: «Воды вечно текущего Стикса, десятого потока океана, заклинают вас». И поколение Золотого века, жившее во времена Кроноса, доносит вам эти слова. Ни из глотки барана, ни черной крови кабана или быка. Множество мертвых, хтонический народ, требует свежей крови за отданную кровь. И Зевс-защитник алчит ее, пролейте же ее, чтобы решение Периандра Мудрого склонилось в пользу Лесбоса. Из рук матери выхватили девочку. «Долго никто не живет, а юные желанны». С этими словами жрица с невидящими глазами перерезала девочке горло. «Боги утолят жажду». Мать рухнула на землю прежде, чем тело ее ребенка. Сафо остановила взгляд на прекрасном сосуде из дутого стекла, который быстро наполнялся бьющей струей жидкости. Она сначала хлынула с булькающим звуком, затем потекла неторопливо, затем полилась тонкой струйкой. Каждая капля была собрана, и кубок медленно повернули во всех направлениях, так что солнце могло блеснуть на нем. Глаза Сафо больше не видели. Сверху, казалось, не было неба, а земля под ее ногами была неустойчивой. Но ярость заставила ее приказывать: «Кричите горе! Кричите горе!» — повторяла она. Жрица прервала свои песнопения и взглянула на нее. И люди взирали на нее удивленными глазами. «Смерть — это зло», — опрометчиво продолжала она. Ее голос возвысился до пения. «Смерть — это зло. Самими это установлено богами. Умирали бы и боги, если б благом смерть была». Ее оттянули назад, зажав рот, чтобы остановить ее излияние. Это был Алкей. Он возник ниоткуда и, задыхаясь, прошептал ей на ухо: «Ты безумна, если споришь со жрицами Диониса». Под ее весом он свалился обратно во враг, судорожно ловя воздух и цепляясь за кусты, чтобы замедлить их падение. Всхлипывая, она бессвязно пыталась рассказать ему о земле, уходящей из-под ног, не имеющей дна. «Поскольку этого дна не будет у нас...» Алкей выставил ноги вперед, как мул, и ухватился за огромный сук, перевернув ее за собой, как безвольную куклу. Они были на кремнистом берегу высохшей реки. Во-первых, Алкей встал, постанывая и потирая спину. Потом он пошел туда, где змеилась вода, прорывшая себе новое русло. «Во-первых, мы умоем тебе лицо, и, возможно, часть змеиного яда и ядовитых трав, которые они добавили в твое вино, оставят тебя, и ты начнешь приходить в себя». «Что за тимоз заставил тебя пить их снадобье?» Он брызгал на нее ледяной водой. «О!» — сказала она снова. «О!» — и начала умываться, проливая воду. А Алкей видел, что ее трясет. «Вода слишком холодная?» «Нет», — ответила она. «Никогда не пей вино, которое дают жрицы. Оно сбивает с толку разум и путает чувства, как и твои стихи». Он засмеялся. «Поэзия сильнее магии». «Поэзия — сама магия», — парировала она. «Потом они убили ребенка, Алкей. Они забрали дочку у матери и вонзили ей кинжал в горло. Он прошел с двух сторон, а когда его выдернули, рекой хлынула кровь». «Да, да, я видел. Люди делают такое с другими на поле брани и даже похуже, поэтому я там и не остался. Но это был ребенок. Девочка». Она провела рукой по лбу. «Мне кажется, там был ребенок. Или мне пригрезилось?» «Будем считать, что тебе показалось. Но когда это было сделано, ты выкрикивала: «Кричите горе! Кричите горе!» Сафо, никому не позволено осуждать этих женщин. Но Зевс на твоей стороне, поскольку договор подписан». «Договор?» «Да. Когда эта одурманенная толпа взбиралась в горы, чтобы увидеть, как прольется человеческая кровь, в гавань пришли новости. Периандр вынес решение против Лесбоса. Жрицы слишком поздно обратились к своей магии. Но если бы она им удалась, твоя жизнь не стоила бы и грязи на моих ногах». Она пристально взглянула на него. «Периандр вынес решение против Лесбоса. После 10 лет войны и горы мертвых тел, достигшей небес, его решение таково. Каждая сторона должна остаться при том, что имеет». Она продолжала недоверчиво смотреть на него. «Сдать Сигей, ради возвращения которого погиб мой отец и все после него? Лесбос не примет такого договора». «Лесбос его уже принял». Она замотала головой, отрицая: «Война окончена. Сафо, армия устала. Отряды не слушаются командиров, которые гонят их на боевые позиции. Они больше не будут сражаться. Это вина тех, кто здесь, в горах, выбрал старые пути. Они навлекли на нас проклятие дурного мира». «Так будут говорить, а ты невредима». «Остановись», — зло заметила она. «Ненавижу слова утешения». Она упала. Ее маленькое тело сжалось. «Пойдем, Сафо. Люди и корабли придут в двойную гавань. Усталые, побежденные мужчины. Метелена должна сделать так, чтобы они почувствовали себя героями. Будут празднества и акробаты, вино и цветы. Должны раздаваться звуки лютни. Столы твоей тети Тиро и добрый клей должны быть радушно накрыты». Она подняла голову и взглянула на него. «Я сдержу свою ярость, когда буду петь».